Только не надо водиться с ними, если они неприятные и злые. — Он мне не родственник, Эллен, — сказала она, поразмыслив, еще сильнее почувствовав горе. И она бросилась мне на грудь, ища убежище от пугающей мысли. Я была в большой досаде и на нее, и на служанку за их излишнюю разговорчивость. Я нисколько не сомневалась, что слова девочки о предстоящем приезде Линтона будут переданы мистеру Хитклиффу, и была уверена, что Кэтрин, как только вернется отец, станет первым делом допытываться, как понимать слова служанки об их невоспитанном родиче. Гертон, хоть и обиженный тем, что его приняли за слугу, был, видимо, тронут ее горем. Подведя пони к крыльцу, он, чтобы утешить гостю, вытащил из конуры чудесного кривоногого щенка-терьера и стал совать его ей в руки. «Пустой, мол, я не сержусь». Притихшая была девочка посмотрела на него в ужасе и отвращении и пуще расплакалась. Я едва удержалась от улыбки, видя ее неприязнь к бедному малому. Он был стройный молодой силач, красивый с лица, крепкий и здоровый, но его одежда соответствовала его повседневным занятиям — работе на ферме да гоньбе по вересковым зарослям, за кроликами и тетеревами. Все же мне казалось, что лицо Гертона отражало такие душевные качества, какими никогда не обладал его отец. Добрые колосья, нехоленые, затерянные в сорняке, глушившим их своим буйным ростом, но все же говорившие о плодородной почве, на которой при других, более благоприятных обстоятельствах, мог бы взойти богатый урожай. Мне думается, мистер Хитклифф не притеснял его физически. Юноша, бесстрашный по натуре, не искушал на подобные преследования. В нем не было и тени той боязливой податливости, которая в человеке такого склада, как Хитклифф, пробуждала бы желание давить и угнетать. Свою злую волю Хитклифф направил на то, чтобы превратить сына Хиндли в грубое животное. Мальчика не научили грамоте. Никогда не корили за дурные навыки, если только они не мешали его хозяину. Никогда не направляли к добру и ни единым словом не предостерегали против порока. Слышала я, будто развращению юноши много способствовал Джозеф. Когда Гертон был маленьким, старый слуга в своем тупоумном пристрастии льстил ему и баловал его, потому что видел в нем главу старой почтенной семьи. И, как раньше он винил, бывало, Кэтрин и Хитклифа, тогда еще подростков, что они своим непристойным озорством выводят хозяина из себя и принуждают его искать утехи в пьянстве, так теперь всю вину за недостатки Гертона он возлагал на того, кто присвоил себе его имение. Когда мальчик ругался, Джозеф его не останавливал, не порицал его никогда, как бы скверно он себя не вел. Старику, видно, доставляло удовольствие смотреть, как тот идет по дурному пути. Он давал калечить мальчика, оставляя его душу на погибель. Пускай, — думал он, — Хитклифф ответит за это. Кровь Гертона падет на его голову. Джозефу эта мысль доставляла истинную радость. Он научил юношу гордиться своим именем и происхождением, и если бы смел, он воспитал бы в нем ненависть к новому хозяину перевала. Но страх его перед этим хозяином доходил до суеверного ужаса, и чувства свои к нему он не выказывал открыто, позволяя себе только пробурчать какой-нибудь намек или пригрозить за глаза карой небесной. Не могу похвалиться, чтобы мне был хорошо знаком уклад жизни на грозовом перевале в те дни. Рассказываю понаслышке, видел я немного. В деревне судачили, что мистер Хитклифф скарит, с арендаторами крут и прижимист, но дом в женских руках снова приобрел свой прежний уютный вид, и под его крышей больше не разыгрывались сцены буйства, как бывало при Хиндле. Хозяин был слишком угрюм и не искал общения с людьми, ни с хорошими, ни с дурными. Таков он и сейчас». Но так я никогда не кончу свой рассказ. Мисс Кэти отвергла примирительную жертву в виде щенка-терьера и потребовала, чтобы ей вернули ее собственных собак, Чарли и Феникса. Они приплелись, хромая и повесив головы. И мы двинулись в обратный путь, обе сильно расстроенные.